Они остановились у калитки. Как Стэнли не просил, водители не выключили фар. Отодвинув металлическую корзину с картофельными очистками, он толкнул калитку и прошел по узкой тропинке к беседке. Вытащил бумагу с подготовленным текстом и постучал в дверь. Как и вчера, услышав скрип ключа в замке, начал громко читать по бумажке «Mein Name ist Stanley Bradford». Он не успел закончить. На пороге показалась женщина с кошкой на руках. У нее были седые волосы, собранные в пучок, высокий лоб и накрашенные яркой помадой губы. «Sie möchten zur Anna nicht wahr?» «Вы приехали за Анной?» — спросила женщина по-немецки, с беспокойством поглядывая на автомобили. Она жестом пригласила его в дом и закрыла дверь. Он вошел на кухню. Анна стояла у деревянного стола у окна и выливала что-то из фаянсовой миски в плоский жестяной сосуд. На мгновение ему показалось, что это его мать. Анна обернулась к нему и улыбнулась. «Пирог будет готов к завтрашнему дню, Стэнли. Ты пришел слишком рано», — сказала она тихо и продолжила спокойно выливать желтоватую густую массу в жестяной сосуд. «Ты поедешь со мной? Сегодня? Сейчас?» Пожилая женщина подошла к Анне, взяла у нее из рук миску и сунула кошку. Анна инстинктивно прижала к себе животное, но тут же опустила на пол. Сняла цветастый фартук. Не говоря ни слова, вышла из кухни. Стэнли сел на табурет и погладил кошку. Женщина стояла у деревянного стола, повернувшись к нему спиной. Вдруг она подошла к нему и сказала по-немецки: «Werden Sie gut aufpassen auf Anna, nicht wahr? Sie hat schon so viel Schlimmes in ihrem Leben durchgemacht. Werden Sie?» «Вы не причините Анне зла. У нее уже столько плохого было в жизни». Он тотчас встал, смотрел ей в глаза и пытался извлечь из своей памяти все немецкие слова, которые помнил. А потом, смешивая английский и немецкий, успокоил: «Их мохте Анна. Их мохте фор Анна, но крик унт хэппи. Их мохте Анна гуд, вери гуд. Зи understand? Их мохте Анна смайл. Зи understand? Их мохте Анна no eagle. No eagle. Зи understand? No eagle. Nothing more капут». Он услышал звук открывшейся двери. Анна вошла на кухню. На ней было темно-синее длинное пальто, подпоясанное коричневым кожаным ремешком. У ее ног стоял обшарпанный фибровый чемодан. В правой руке она держала скрипичный футляр. Кошка подбежала к ней и стала тереться сначала о ее пальто, а потом о чемодан. Девушка подошла к женщине. Они обнялись. Потом женщина сняла с запястья часы и положила их на ладонь Анны. Они что-то шептали друг другу. Стэнли взял чемодан, вынес его в прихожую и закурил. Кошка побежала за ним. Через минуту в прихожей появилась Анна. Он снова взялся за чемодан. Вдруг кошка подскочила к его руке. Он услышал громкое шипение, а потом почувствовал резкую боль. На руке остались глубокие царапины. Он вспомнил, что Мефистофель точно так же выражал неудовольствие. Выходит, немецкие и американские кошки ведут себя совершенно одинаково. Братец Эндрю, навестив Стэнли в один из уикендов в Нью-Йорке, вышел из его квартиры с точно такими же царапинами на запястье. Мефистофель по какой-то причине не выносил Эндрю с первой же встречи. Водитель ждал в машине. Тетка Анны во что бы то ни стало хотела, чтобы они подвезли ее до кабака на площади. Она собиралась купить себе водки и уверяла, что вино ее сегодня не возьмет, и иначе она не вынесет одиночества. Два военных американских автомобиля с флагами остановились на небольшой площади в центре Кёнигсдорфа. Из одного из них вышла заплаканная фрау Анна Лиза Бляйб-Трой. У мужчин, толпившихся у пивной, от удивления отвисли челюсти. И Стэнли подумал, что должно быть именно так в маленьких городках рождаются легенды. Как только Анна Лиза исчезла за дверью пивной, они двинулись дальше. Анна сидела молча, прижавшись лбом к стеклу. Когда огни городка остались позади, Стэнли накрыл рукой ее ладонь. Она крепко сжала его пальцы и долго не отпускала. а потом поднесла его расцарапанную руку к губам и поцеловала. «Стопка еще не знает, что ты хороший, это просто от нервов. Ты по-другому пахнешь. В этом доме давно не было мужчин. Тетя в последнее время даже нищих и священников на порог не пускает. Стопка полюбила бы тебя, Стэнли. Ей просто нужно немного времени, я ее знаю». Слово «стопка» было ему знакомо. Мать часто называла так рюмки. Когда в 1920 году в Америке ввели сухой закон, отец разливал из металлического молочного бидона по бутылкам вонючую коричневатую жидкость, которую ночью гнал в деревянном сарае, и пил ее стопками. Стэнли удивило, что у кошки такая странная кличка. Он высвободил руку и стал нежно гладить лицо Анны, другой рукой пытаясь прикурить две сигареты. Протянул ей одну. «Я испекла бы для тебя отличный пирог, Стэнли», — прошептала Анна, затянувшись. «Я ходила в пекарню к Роллеру за изюмом. Мне пришлось сделать над собой усилие, потому что Роллер — нацистский сукин сын, но изюм у него лучший в нашем городке. Ты любишь дрожжевой пирог с изюмом, Стэнли? Мой отец обожал его. Любишь, да?» Он придвинулся к ней. Она положила голову ему на колени. Он гладил ее лоб и волосы. Довольно долго они молчали. «Мы едем в Нью-Йорк, правда?» — вдруг спросила она шепотом. «Сегодня утром я рассматривала атлас. Это очень далеко. Мы ведь полетим на самолете. Знаешь, я никогда не летала на самолете. Я очень боюсь летать. Ты будешь держать меня за руку? Стэнли, ты любишь музыку. Самолеты ассоциируются у меня с бомбами, но и с музыкой тоже. Не знаю почему. А тебя любит какая-нибудь женщина, кроме мамы и сестер? Ты гладил ей лоб и волосы так, как мне сейчас. Она любит тебя? Говорила тебе об этом? Она успела тебе об этом сказать? Как ее зовут?» — спрашивала она, приподнимая голову. Он чувствовал, как с каждым вопросом ее руки все сильнее сжимают его колени. Она прижималась к нему, как испуганный ребенок. «Я буду держать тебя за руку. Не отойду от тебя ни на шаг. Все будет хорошо, все будет хорошо. Стэнли, не оставляй меня ни на минуту, прошу тебя. У меня уже есть одна скрипка». Она затихла. Он укрыл ее своим пальто и попросил водителя выключить коротковолновую радиостанцию, но тот вежливо и решительно отказался. «Мы находимся в конвое, у меня должен быть постоянный контакт с головной машиной и Бенсоном. Он же там обосрется от страха, если я вовремя не отвечу», — усмехнулся он. Еще до того, как они достигли пригородов Трира, Анна заснула. Стэнли закурил. Он думал о Дорис, о том, что ни разу не гладил ее лоб и волос. В последнее время он мечтал об этом. У них было слишком мало времени. «Тебя любит какая-нибудь женщина, кроме мамы и сестер?» — вспомнил он вопрос Анны. Ответа он не знал. Дорис появилась в его жизни случайно, как и другие женщины. Ему не приходилось искать их. Это они его находили, точнее говоря, это они у него случались. Схема была простая. Какое-то служебное дело, которое нужно решить, беседа, недолгий флирт, ужин, вино или коктейль, первый секс, иногда, но не всегда, несколько следующих встреч, потом его длительное молчание, чтобы не привязывались, последние разговоры, последний секс и, наконец, его полное исчезновение из их жизни. Пока что ему везло. И исчезать удавалось без особых последствий. Ни драматических сцен при расставании, ни ночных звонков, ни писем с угрозами в почтовом ящике, ни попыток шантажа. Его, в отличие от некоторых коллег по редакции, нечем было шантажировать. Он был свободен и независим. Да, временами он ощущал, что одинок. Но даже у этого были свои положительные стороны. Он заметил, что именно в такие периоды делал свои лучшие снимки. К тому же положение свободного мужчины, особенно в его уже довольно зрелом возрасте, и статус хорошо зарабатывающего интеллектуала с претензиями делали Стэнли еще более привлекательным в глазах женщин. Пока что только две из них не вписались в эту схему. Жаклин, которая с самого начала знала, что никогда не сможет ему принадлежать, и Дороти, которая с самого начала знала, что никогда не захочет, чтобы он принадлежал ей. Оба эти случая оставили глубокие раны в его душе. Рана, нанесенная Дороти Паркер, и сейчас иногда его беспокоила. А Артур терпеть не мог Дороти Паркер. Он считал, что она не просто проститутка, но еще и проститутка от журналистики, что гораздо хуже. Торговля своим телом за деньги существует тысячи лет, говорил он. Но торговать своими мозгами за денежные знаки – это настоящее блядство. Он говорил так, поскольку не мог простить Паркер того, что ее светлая голова не принадлежала в качестве собственности его «Таймс». Артур, вопреки возникшей в середине 20-х годов тенденции, не признавал журналистов, сотрудничавших с разными газетами. Он хотел иметь их полностью в своем распоряжении. А Дороти Паркер не желала никому принадлежать, ни как журналистка, ни как женщина. Когда в 1925 году начала печататься в «Нью-Йоркере», она автоматически стала врагом Артура, который видел в новом еженедельнике опасного конкурента. Сотрудника редакции, застигнутого за чтением «Нью-Йоркера», вызывали на ковер к Артуру. Им приходилось врать, что они должны знать конкурентов в лицо. Стэнли, конечно, тоже читал «Йоркера», чтобы узнать, какой спектакль на Бродвее посетить и сколько стоят контрабандные виски, продающиеся из-под прилавка в джазовых клубах Гарлема. Необыкновенному успеху «Йоркера» способствовало также и то, что туда перебралась целая группа так называемых «алгонкинов». Это элитарное объединение состояло из почти двух десятков молодых, энергичных искусствоведов с журналистской и даже писательской жилкой, агрессивных, честолюбивых, самовлюбленных и совершенно не подверженных угрызениям совести. Они регулярно собирались в ресторане фешенебельного отеля «Алгонкин» на 44-й стрит в Манхэттене. Во время шумных встреч, где рекой лились контрабандные алкогольные напитки, они высказывали свои мнения, создавали направления, определяли моду, низвергали авторитеты и возносили на пьедестал никому неизвестных авторов, чтобы по прошествии времени, если те не оправдают доверие, без колебаний сбросить их с пьедестала и предать полному забвению. Такие встречи в отеле «Алгонкин» вскоре стали чем-то вроде страшного суда над художественной и светской жизнью Нью-Йорка. То, что там изрекалось, немедленно попадала в статьи и колонки светских сплетен не только Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar или New Yorker, но и еще в 15 ежедневных газет, часть которых, к тому же, имели два выпуска – утренний и вечерний. Город воспринимал мнение алгонкинов как истину в последней инстанции. Идея их встреч была не оригинальной и уже много лет практиковалась в Европе в так называемых «литературных кафе». Но в Америке нечто подобное удалось реализовать впервые. Среди отцов-основателей этой группы была только одна женщина – Дороти Паркер. Ее ненавидели больше всех, но и восхищались ею тоже больше всех. Это она могла написать в рецензии на новую бродвейскую премьеру: «Если ты не умеешь вязать, возьми с собой в театр хотя бы книгу».